Но нет, слава тебе, Господи, остановились. Слава, как безумный, метался по комнате. «Галя, что же делать? Какой позор! Преступники! Мне стыдно идти сегодня на концерт, ведь мы русские, советские!» И надо же быть такому совпадению, в Лондоне, в этот трагический для всего мира день, открытие советского фестиваля, и именно концертом Дворжака в первом отделении. Через несколько часов Слава вышел на сцену огромного Альберт-Холла вместе с музыкантами Государственного симфонического оркестра. За стенами на улице бушевала демонстрация, и в зале 6000 человек встретили появление советских артистов долго не смолкавшими криками, топотом и свистом, не давая начинать концерт. Одни кричали: «Советские фашисты, убирайтесь вон!» Другие: «Замолчите, артисты не виноваты!» Слава, бледный, стоял как на плахе, принимая на себя позор за свое преступное правительство. А я, закрыв глаза и не смея поднять головы, забилась в дальний угол ложи. Но вот, наконец, зал затих. Как реквием по чешскому народу полилась музыка Дворжака. И Ростропович, обливаясь слезами, заговорил устами своей виолончели. Зал замер, слушая исповедь великого артиста, слившегося в эти минуты вместе с Дворжиком с самой душой чешского народа, страдая вместе с ним, прося у него прощения и молясь за него. Думаю, что все, присутствовавшие на этом концерте, никогда не забудут его. Только отзвучала последняя нота, я кинулась к Славе за кулисы. Бледный, с трясущимися губами, еще не пришедший в себя после пережитого на сцене, с глазами полными слез, он схватил меня за руку и потащил к выходу. «Пойдем скорее в гостиницу. Я не могу никого видеть». Мы вышли на улицу. Там кричали демонстранты, ожидая выхода артистов оркестра, чтобы выразить им свое возмущение. Увидя нас двоих, они вдруг замолчали и расступились перед нами. В наступившей тишине, ни на кого не глядя, чувствуя себя преступниками, мы быстро прошли к ожидавшей нас машине и, вернувшись в отель, наконец-то смогли дать выход своему отчаянию. Но что мы могли сделать? Мы сделали единственное, что было в нашей власти. Напились. Чехословацкие события, незаметно для нас самих, захлопнули книгу нашей былой благополучной жизни. Через год у нас на даче поселился Александр Солженицын. Слава познакомился с Александром Исаевичем весной 1968 года, приехав на концерт в Рязань. Перед выходом на сцену он узнал, что в зале присутствует Солженицын. Ему, конечно, захотелось познакомиться со знаменитым писателем. Он думал, что тот зайдет к нему за кулисы после концерта. Но Александр Исаевич уехал домой. Тогда Слава раздобыл его домашний адрес и на другой день утром просто заявился к нему. «Здравствуйте, я Ростропович, хочу с вами познакомиться». Солженицын жил в маленькой квартирке на первом этаже. И Слава был удивлен стесненностью и убожеством быта знаменитого писателя. Кроме него с женой в квартире жили еще две престарелые тетки жены. За окнами круглые сутки так грохотали проезжавшие машины, что дрожали стекла, не говоря уже о том, что даже форточки нельзя было в доме открыть. Район Рязани отравлен выбросами химических заводов. Вскоре Александр Исаевич приехал в Москву и был у нас дома. Но мне не пришлось тогда с ним познакомиться, я была на гастролях за границей. Слава же еще несколько раз виделся с ним у общих знакомых. Однажды